Между ними может быть все что угодно, скандалы, ненависть. Но как бы ни было им тяжело, они всегда будут вместе, как прикованные. То, как человек любит, во многом зависит и от уровня его личностного развития, от развития его эмоциональной, духовной культуры. Это не впрямую зависит от возраста, хотя, как правило, с возрастом душевная мудрость приходит. Если же культуры, душевной зрелости не хватает, то человек в отношении любви тяготеет к двум крайностям. Одна крайность. Он влюбиться не может вовсе, в любовь не верит и отзывается о ней крайне цинично, с весьма гнусной интонацией. Любовь? Не надо, это все выдумки. Другая крайность – умопомрачение любовью с дикими страстями и непредсказуемыми последствиями. Чем человек взрослее душой, тем больше у него к любви вырабатывается, нет, не спокойное, а какое-то более человеческое отношение. Зрелая любовь более ровная, светлая, спокойная, человечная, несущая меньше тревог и делающая счастливыми и любящего, и любимого. Человек влюбляется часто, но не слишком часто. Если рядом с ним оказывается хороший человек и обстановка располагает, влюбится обязательно. А если подходящего человека нет, в кого попало, он не влюбится. Есть дела более серьезные, чем любовь, значит, любовь подождет. Если полюбил хорошего человека и ему ответили взаимностью, прекрасно. Союз будет прочный и красивый. Но если вдруг что-то не сложилось, и они расстались, он будет горевать искренне, но не очень долго, а через какое-то время встретит новую любовь. Кто-то скажет, это не любовь, это не может быть настоящей любовью, ведь настоящая любовь бывает только один раз в жизни. Про любовь сочинено много сказок, но это не самое умное. Да, у некоторых настоящая любовь, серьезная, захватывающая всю душу и жизнь влечение, бывает только раз в жизни. Но что делать тому, у кого это случится не раз? Говорить себе, нет, ты теперь не люби, ты забыл, ведь у тебя же уже была настоящая любовь. У нас есть много красивых песен и романсов об этом. Только раз бывает в жизни встреча. Но поймите, что к реальной жизни все это прямого отношения не имеет. Не надо, наверное, с такой настороженностью делить, вот эта любовь большая, серьезная, я ее буду беречь, а вот эта маленькая, значит, так себе. Почему? Любая любовь прекрасна, и пусть в вашей жизни будет много любви, много любовей и больших, и малых. Учитесь любить. Я не любил уж много лет, душа спокойной оставалась, и, излучая ровный свет, несла с собой одну лишь радость. Свидание наше как парад, блестит на солнце позолота. Ее я встретил, ей я рад, а нет ее и нет заботы. Я одного боюсь, огня, душе с избытком хватит жара, пусть тихо тлеет головня, не дай мне Бог беды пожара. Исчезли озорство и власть, на смену им тоска и робость, любви знакомая напасть, знакомая до боли пропасть. Стою неловок, напряжен, любое слово вкось и мимо. Бешусь, до жалости смешон и требую любви любимой. Но есть ли ипостась другая, огня рождающего пыл, чтоб согревал бы, не сжигая, и освещая, не слепил? Мы учимся чему угодно, читать и писать, шить и танцевать, а вот о том, что надо учиться любить, даже постановка такого вопроса вызывает удивление. Как это учиться? Чему учиться? Было бы кого любить, а уж дальше нет проблем. На самом деле, умение любить включает в себя очень многое. Во-первых, надо научиться относиться к любви правильно, так, чтобы в вашей жизни она была стимулом, а не подножкой. Действительно, одному любовь силы, радость, смысл жизни придает, у другого отнимает, ввергая в тоску и отчаяние. Одного любовь двигает вперед, другого откидывает на обочину жизни. Вы научились свою любовь делать стимулом личностного развития. Уметь любить – это быть готовым к риску. Как минимум, это риск потери. Вы привязываетесь, но жизнь может вас разлучить, и это будет очень больно. Вы имеете мужество любить, подвергая себя риску потери любимого? Любовь требует от нас открытости, но это тоже очень рискованно. Быть открытым в любви – почти то же самое, что подставить сердце под острие шпаги без гарантий, что шпага не пойдет вперед. Рискнете ли вы быть открытым? Влюбляясь, вы во многом отдаете свое счастье и свою жизнь в руки другого. Вы зависите от его взгляда, настроения, решений. Вы не боитесь согласиться на зависимость? Правда, эту же проблему можно обернуть другим вопросом. Вы умеете любить, оставаясь хозяином своей жизни и своего счастья? Очевидны опасности любви. Полюбили не того, полюбили не тогда, не полюбили, полюбили – разлюбили, полюбили вне семьи, а опасности – это то, что ведет к страданиям. Вы к этому готовы? Фирма «Миф» и регулируемая любовь. Все влюбленные – марионетки. Хуже того, они еще этим гордятся. Наблюдение невлюбленного. Умение переносить страдания достойно уважения, но, видимо, важнее научиться жить так, чтобы избавить от страданий и себя, и окружающих. Что касается любви, это формулируется как проблема управления своими чувствами. Вы владеете ими, или они владеют вами? Управлять своими чувствами трудно, и потому, что нас этому не учат, и потому, что многие считают это просто ненужным, готовы буквально отпихиваться от этого «не хочу, не буду». Давайте проведем простой мысленный эксперимент. Конечно, это сказка, но представьте, что в Москве открылась фирма «Миф», «Молодость» и «Фантазия», выпускающая регуляторы эмоций. Это небольшая коробочка, ее надо носить в кармане около сердца. На коробочке тумблер «люблю», «не люблю», а рядом регуляторы громкости, простите, интенсивности, любовных переживаний и их окраски. Захотел – люблю, а если мне не до этого – любовь выключаю. От меня ее ждут, и мне не жалко – даю. Моя любовь ее мучает – подрегулирую и сделаю, какую она хочет. Теперь прямой вопрос. Кто хотел бы для себя или для своего любимого человека, мужа или жены, приобрести такие регуляторы эмоций? Я знаю, что больше половины категорически против. Правы ли они? Наверное, они правы в том, что не хочется, чтобы твои чувства управлялись чем-то внешним и механическим. Человек достоин более высокого предназначения, чем быть управляемым роботом. Но настораживает другое. Ведь можно учиться управлять своими чувствами самому, без всяких сказочных регуляторов эмоций фирмы «Миф». Нет такой фирмы, нет таких регуляторов, а задача управления своими эмоциями, чувствами, есть. Она непростая, однако совершенно реальная, и каждый человек, которого называют воспитанным, культурным человеком, в той или иной степени это умеет. Чувства живые, механически управлять ими нельзя, но жить с ними в согласии и по-человечески управлять ими можно и нужно. Подтолкнуть, простимулировать или притушить, а то и запретить – все это во власти человека.